тропа вела меж серых валунов, пересекая сумрачный простор, где из земли сквозь дыры затхлых нор сочился тлен неведомых ручьев. Могильной тишины не оживлял ни ветерок, ни шелест лиственной. Пейзаж был гол, пока передо мной стеной не вырос исполинский вал. Весь в зарослях густого сорняка он походил на призрачный чертог. И марш ступеней не для смертных ног взбирался по нему под облака. Я вскрикнул, узнал звезду и эру, которыми был призван в эту сферу.